Глава вторая. Мама. Телеграмма как раз и начиналась с этого слова, и вся была сплошным набором ошибок. Ударила мать ТЧК, приедь быстрее ТЧК, Маша соседк ТЧК. Телеграмму, улыбаясь, принес всегда услужливый вьетнамец Виен, вероятно, по просьбе дежурного Фили. Несколько мгновений Стах стоял в распахнутой двери своей комнаты, пытаясь понять смысл этой дикой вести, потом ринулся вниз к тому телефонному аппарату, что стоял в дежурке, как раз на такой вот острый случай. Там он нелепо сшибся с Филей Волчарой, вскочившим традиционно запретить, толкнул его в грудь, бросил телеграмму на стол и набрал домашний номер. В животе трепыхался кролик, душу заколотили досками, как пляжный киоск мороженое на зиму. Голова, впрочем, соображала неплохо. Первым делом к метро и на вокзал. Поездов из Ленинграда через Вязники было два. Один долгий, с заездом в Москву, другой горьковский, скашивал угол и шел напрямки. Из Ленинграда уходил вечером, в Вязники прибывал чуть не на рассвете. Уходил через полтора часа. Вероятно, даже звонить не стоило, терять драгоценное время. Но он должен был немедля выколотить из первого встречного, кто или что ударило маму. Дома она или в больнице, может ли говорить. И трубку сразу сняли. Тетя Маша, соседка, Валеркина мать, будто ждала его звонка. Потом утверждала, что, конечно, ждала, а как же, сидела у них с самого утра, понимала, что он сразу позвонит после такой-то телеграммы, тут большого ума не надо. А он растерялся от чужого голоса в трубке и 2-3 секунды только рот открывал, пытаясь исторгнуть какой-то звук из глотки. «Что?» — крикнул наконец. «Где она?» И, следуя идиотскому тексту телеграммы, «Что? Кто ее ударил?» «Так это удар ее ударил, Сташек», — смиренно ответила на его ор тетя Маша. «В народной, мама, и дело неважнецкое. Я утром зашла соли попросить, а она на полу, у двери, в ночнушке. Видать, пыталась до людей доползти. Долго лежала. Ребята из скорой, они по-медицински говорили, я не поняла, что-то с мозгом нехорошее. Укол ей, конечно, сразу сделали, какой-то правильный. Ну, ты и сам почти что врач, выяснишь». И горестно вздохнула. «Ты бы приехал прям вот сейчас, а? Как бы не поздно. Светлану я тоже вызвала. Кто знает, сколько она, Соня, протянет». К себе в комнату он метнулся только за деньгами и паспортом, сверзился вниз по лестнице, на ходу натягивая свой знаменитый полушубок, укороченный и ушитый из железнодорожного тулупа, толкнул дверь на улицу, выбежал в колючий снег, в мороз, опаливший лицо ледяным ожогом. И немедленно студенная воронка боли втянула, закрутила, понесла, не давая ни думать, ни вдохнуть. Метро, вокзал, сложенный бланк телеграммы в заледенелой руке, беспамятный напор в очереди за билетом и готовность врезать первому подвернувшемуся. Такого не оказалось. Добыл место в плацкартном, на которое даже и не присел. Всю дорогу, мотаясь по вагону, выскакивая в морозный тамбур, закуривая, сминая сигарету и тут же закуривая новую. Впоследствии он довольно часто думал о природе времени, о том, как искривляется оно в минуты и часы потрясений, как распадается, осыпается кусками отсыревшей штукатурки или растягивается гнусной резиной до бесконечности. То ему казалось, что поезд невыносимо тащится, и он мычал от ненависти кому-то неопределимо враждебному, кто тормозит, не пускает, не переводит вовремя стрелок на путях. А то вдруг задремал, что ли, стоя, сигареты в руке. К нему, стоявшему в тамбуре, привычно выкатились в сумраке стылого утра Верзила Тополь, водонапорная башня родного вокзала, здание станции, все в кипящей снежной каше. И тут помнилось, что дороги всей минуло часа полтора. Вот видишь, как вышло, подумал. Никто тебя и не встречает. Мелькнула крыша их дома, и на минуту туда не заглянув, прямо со станции он кинулся в больницу. А ведь совсем недавно, год всего, он после школы приходил сюда, как на работу, к Вере Самойловне. Сколько его шагов тут проложено, запутано, сквозь ворота во двор, по вестибюлю, фикус, кафель, окошко приемной, пустая каталка, ряды стульев у стены, да на второй этаж. Он взлетел на второй этаж и в коридоре столкнулся с Алевтиной Борисовной. Та была на обходе, переходила от койки к койке. Целый поезд их был составлен вдоль стены. Типичная зимняя эпидемическая картина в любой больнице. Привезенных ночью температурных больных некуда класть. Неужели и мама в коридоре? Алевтина Борисовна увидела его, кивнула. Быстро добрался. Мама в третий. Я распорядилась, чтобы устроили. Хотя видишь, что в коридорах творится. Иди, побудь с ней, посиди рядом. Что тут сказать? Это инсульт? Острый инсульт. Она вздохнула. Долго лежала без помощи. Парез правой половины тела и... Прогноз плохой, Стах. Обнадеживать не буду. Она без сознания, под капельницей. Хотя, сам понимаешь, особо тут делать нечего. Глюкоза, физраствор, гемостатики даем, ну и кислород. Он стоял на пороге палаты, первые 2-3 секунды растерянно переводя взгляд с одного лица на другое. Не узнавал, не видел мамы. Наконец узнал, вернее, заставил себя узнать. Мама лежала на первой койке у стены, как войдешь направо, и, в общем, это уже была не мама. Старуха с отекшим лицом и скошенным на сторону ртом. Перемена была страшной и необратимой, только волосы ее, прекрасные, смоляные, с яркой сединой последних лет, были рассыпаны по подушке вокруг головы, как у медузы Горгоны. Она бы мертвой казалась, если б не тихо вздыхавшие трубки кислородной подачи. Он подошел, проверил иглу капельницы, натянул одеяло на угловато задранное плечо в больничной рубахе. Делать тут особо нечего, как абсолютно верно заметила Алевтина Борисовна. И прогноз плохой. Он понимал это слишком хорошо. Видал подобные случаи за месяцы своей работы на скорой. Но внутри все безмолвно рычало и обрывалось, будто кто безуспешно пытался завести мотор безнадежно застрявшей машины. Он опустился на стул возле койки и сказал себе все. Просто сидеть. Просто ждать неизбежного. В случае мамы невероятного, невозможного. И вновь за окном палаты в заснеженных ветвях липы кувыркались какие-то птахи. Тяжелый белый свет ламп заливал палату, по которой двигались люди, кто-то выходил, кто-то храпел, как ни в чем не бывало, кто-то выносил утку за больной, и одна нянечка сказала другой: «Лид, а ты все-таки взяла тот махеровый лапсердин, дорогущий?» Какие банальные, плоские слова приходят в голову, думал он. Как отшибает в минуты внезапного горя желание подобрать неизбитое слово. Становишься просто безымянной крупинкой боли, которую крутит в водовороте всемирной людской участи. Да какое тебе дело до всемирного? Становишься маленьким мальчиком, сидишь перед кроватью умирающей мамы и долдонишь себе: «Как же так? Почему вдруг? Почему она, мама, была такой, такой...» «Какой?» — спросил себя, не отводя взгляда от перекошенной старухи на койке. «Какой же ты была, мама? Легкой, нетерпеливой, неуемной, совершенно не похожей на тех грузных особей, которых врачи как раз и пугают возможными кошмарами инфарктов и инсультов». Вспомнил ее отражение в большом ростовом зеркале в комнатушке ателье, вся колкая от множества булавочек в прихваченном платье. «Сташек, не подходи, я колючая!» Да уж, однажды налетел, как всегда, обнять за талию, прижаться лицом, и вскрикнул, в щеку впилась булавка. Она медленно поворачивается перед зеркалом, одобрительно посматривая на отражение. Тонкая, уверенная в себе, голова грациозно посажена на высокой шее, она и выглядела всегда самой молодой мамой в классе по сравнению с дебелыми мамашами других учеников. Была лет на 15 старше этих толстух. В ателье они часто ездили вместе. Сташек любил бывать в городе с мамой. С ней в знакомых пространствах всегда открывалось что-то новое. После примерки обязательно шли в музей. Он наизусть знал картины, обстановку, выставленную на столах посуду, стенды с птичками и змеями на первом этаже. Помнил на память мелодии всех музыкальных механизмов, шкатулок, кабацких оркестрионов, хитрых вазочек и сигаретниц, которые едва сотрудница музея нажимала на тайную пружинку, принимались названивать, нахрюкивать, погремливать, вытренькивать и чванливо бомбомкать. После музея шли просто гулять, пока нос не смерзнется. И непременно выходили к реке, он даже зимой тащил маму к дебаркадеру, к затону, где искрючий на солнце лед похож был на монолитный серый гранит, стоял, втягивая ноздрями обжигающий ветер, уже мечтая о лете, о юже, о ничем не стиснутой свободе, в то же время стискивая мамину руку в варежке. Точно вот сейчас она должна была собраться и уехать назад в Вязники. Самым захватывающим, странным, слегка таинственным спектаклем его раннего детства была примерка нового платья. Ателье находилось в самом центре города, за сквером, рядом с книжным магазином. Помещение скромное, две кабинки с матерчатой занавеской на кольцах, два потертых зеленых кресла, ростовые зеркала по стенам и стойка, за которой мастер выписывал квитанции. Еще была смежная комнатка за зеленой шторкой, цех с огромным столом, где Вадим Вадимыч кроил материю и где в уголке сидела на легкой работе его крошечная древняя мать, пришивая какую-нибудь пуговицу, молнию, замшевую заплату на локоть джемпера. Вообще-то мама не шиковала. Она не была мотовкой. Она покупала по случаю готовое платье в универмаге, причем за 3 минуты, даже не покрутившись вдосталь перед зеркалом. Подходила, снимала плечики с товаром, примеряла и всегда получалось как влитое. Продавщицы удивлялись, объясняя друг другу: фигура удобная, стандартная. Выбрала, одела, пошла. Сташику это замечание почему-то казалось обидным. Ничего, ничего у мамы не было стандартным. Ни фигура, ни лицо, ни слова, произносимые ею хрипловатым, чуть насмешливым голосом. Купив магазинное платье или блузку, мама говорила: «Возьмем за основу», после чего ехала в Мстеру. Там была знаменитая кружевная фабрика, а при ней магазин, где продавались кружева на воротнички и обшлага, нежные, невесомо связанные между собой звездочками, розочками, листиками снежинчатого вида чудеса. Когда много лет спустя Стаху приходилось наблюдать биологические структуры под микроскопом, первым делом в его памяти всплывали кружева на горловинах, лифах и обшлагах маминых платьев. Многое мама сама перешивала, дошивала на свой вкус. Но когда купленные кружева казались особенно ценными, особенно невесомыми и прекрасными, и она боялась напортачить, тогда ехали в город к Вадим Вадимычу заказывать новое платье. Лысоватый, седоватый, с легкой косиной в левом глазу, Вадим Вадимыч был, говорила мама, первым встреченным ею в жизни мужчиной, у которого стрелки на брюках отглажены лучше, чем это делала она для бати. Он и на рабочем месте неизменно бывал одет в белоснежную рубашку с бабочкой, в жилетку, черная круглая тюбетейка на голове. Все заказчики обращались к нему «Вадим Вадимыч», хотя Сташек несколько раз слышал, как старенькая мать звала его Велвела. Поди разберись. В семье у Сташика мастер проходил под именем Косой Крой. Это батя кличку навесил. Батя считал, что портной в маму влюблен. А иначе зачем столько примерок? И постоянно поддевал ее, выдумывая какие-то дурацкие портновские термины, в которых ничего не понимал. «Как там?» — спрашивал. «Поживает твой косой крой?» Может быть, Вадим Вадимыч и правда был в маму влюблен. Стах вспомнил, как, приотогнув занавеску на кольцах, тот на вытянутых руках подавал ей скроенное и прихваченное платье внутрь примерочной, где мама стояла в белой, как сметана, комбинации на тонких бретельках, поеживаясь от холода. Ателье отапливалось скудновато. «Осторожненько», — говорил Вадим Вадимыч, — «булавочки». Он-то никогда не называл мамину фигуру стандартной. Он говорил: «Софья Яковлевна, шить на вашу безупречную фигурку — профессиональное наслаждение». Настоящий спектакль начинался, когда мама выходила из-за шторки в прихваченном платье. Вадим Вадимыч отбегал, пятясь спиной на 2-3 шага, замирал, склонял голову, оценивая картину взглядом художника. Затем принимался медленно кружить вокруг мамы, иногда припадая перед ней на одно колено, чтобы прихватить где-нибудь подол, переколоть булавочку. Вскакивал, вновь отбегал, осторожно приближался, восхищенно что-то бормоча, был необычайно куртуазен. Сташику все это почему-то напоминало танец. Он видел такой на новогоднем концерте в клубе железнодорожников. Назывался «Танго». Было что-то неприличное в том, как танцор отшвыривал от себя даму, удерживая ее на вытянутой руке, как она опрокидывалась, при этом высоко задирая прямую ногу, как потом на последних аккордах перекинула свою ногу через колено партнера. И хотя на примерках, в предвкушении обновки, мама стояла неподвижная и послушная, как овечка, и была в высшей степени сдержана, даже чопорна, оба они, и мама, и Вадим Вадимыч, напоминали партнеров в том странном манерном танце танго. Сташек обожал мамины платья, особенно синее, сшитое Вадим Вадимычем по случаю свадьбы старшей сестры Светланы. Лиф гладкий, с деликатной стоечкой, украшенный легкими и таинственными, как древние письмена, кружевами. Юбка плиссированная, с узким пояском на талии. «Господи!» — возопил кто-то внутри него, отбивая милое видение, швыряя его в сегодня, в палату, к железной койке, на которой лежала умирающая старуха. Как такое могло случиться? Нервное напряжение почему-то вытеснялось у него в переполненный мочевой пузырь. Он просто не мог сидеть у ее кровати, то и дело выскакивая в туалет на этаже. Странно, думал я, и не пил ни черта, откуда столько берется. Как будто жидкость, переливаемая по капельнице вены матери, истекала ручьем из него. Он чувствовал себя странно соединенным с нею, так страшно соединенным, что, пожалуй, мог поверить, что и его сейчас хватит. Не то инфаркт, не то инсульт. Его колотило какой-то смертной дрожью. Кисловатая слабость струилась по телу, и он снова и снова выскакивал из палаты отлить. Весь мир был выключен, вместе с родным городом, вместе с далеким, канувшим куда-то Питером и очень далекой, сейчас недостижимой Дылдой, хотя бегом отсюда к ней было минут 20. Можно было спуститься и позвонить ей из вестибюля больницы, но то, что сейчас происходило с ним, и уже произошло с мамой, было так неподъемно и так необъяснимо, невыговариваемо, что никаким иным чувствам и людям, даже самым любимым, просто не находилось места ни в мыслях, ни в душе. Много лет спустя, в других совсем краях, в гостях у друзей он, небольшой ценитель и знаток кинематографа, однажды увидит кадры из культового фильма «Криминальное чтиво», скептически посматривая на экран, где лихие мордовороты убивали друг друга почем зря. Он, в те годы уже навидавшийся настоящих тюремных мордоворотов, в одном из следующих эпизодов увидит вдруг маму и рухнет в кресло, впиваясь глазами в экран. Там, на небольшой эстрадке, в каком-то кафе, гениально отжигали твист мужчина и девушка. И это была молодая мама, ее лицо с таким родным, таким знакомым ему выражением лукавства и отваги, прямой, бесшабашный взгляд светлых глаз. Все нипочем. Потом наедине с собой много раз прокручивал на Ютьюбе легендарный танец Умы Турман с Джоном Траволтой. Наглядеться не мог. Не мог насмотреться на маму своего детства, на ее тонкую фигуру, насмешливую пластику, юмор жестикуляции, и говорил себе, что мамин твист на их кухне в Нововязниках был еще лучше, еще талантливей, каким очаровательным Согласованным зигзагом двигались ее ноги, руки, все тело, как она учила, ступни параллельно и скользят вправо, лево. Раз, раз, раз, раз. Сначала ввинчиваешься пятками в пол, так, так, а локти ходят поршнями вокруг тела. Попу отклячить, не бойся быть смешным. Люди обожают клоунов. А теперь на носочках, колени согнуты, и пошел тирарам-тарам, турурурам-пурам, турирурарурарурарара. Какой она была молодой в свои 50. Как хотела жить и быть на виду. А это ее хрипловатая, шальная Мурка. Ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек. И окрестись, мамаша, маленьким кресточком, от которого мурашки по телу, мурашки. И самым дорогим воспоминанием, как танцевально-грациозно она раскатывала по ноге тонкие чулки, вытягивая носок ступни. Как, пройдясь по деревянным половицам, склонялась, доставая из нижнего ящика шифоньера туфли-лодочки, тщательно их надевала и непременно отчебучивала несколько залихватских выступок. А как, работая на станции кассиром, она вечерами изображала разных типов в окошке, меняла голоса, придумывала уморительные доколик реплики. Тут сказывались 3 курса театрального училища в Горьком, которые она так и не успела закончить. А она ведь совсем, совсем из другого мира была. Подумал он вдруг, ей бы не на станции Вязники, ей бы жить в Москве, играть в каком-нибудь театре Моссовета или где там еще. Да она бы звездой была, примой, с ее-то слухом, с ее голосом, с ее пританцовывающей грацией, скользящей танцевальной пластикой и ежеминутной шальной готовностью сбацать. Вспомнил, как в детстве на пляже они усаживались спинами друг к другу, тесно прижимались, и она говорила: «Хочешь послушать, что я говорю тебе в сердце?» Он сидел и слушал спиной, как хрипловато и глухо звучал в сердце ее голос. Впервые подумал: погубленная жизнь. Погубленная мама. В это самое мгновение, когда судьбе будто надоело томить его в туманной горечи мыслей и предположений, мама вдруг открыла глаза, вернее, глаз. Правое веко почти не поднималось, но левый глаз глядел вроде бы разумно, и, казалось, мама наблюдает за сыном. Как он? Примет ли ее такой? Или брезгливо скривится? 2 минуты смотрела на него, затем чуть вытянула подбородок, силясь что-то сказать. Он склонился к ее лицу, взял в свои ладони обе сухие, горячие руки. «Мама, ты меня слышишь?» — спросил нежно. «Ты узнаешь меня?» «Граф», — медленно прошелестела она уголком рта, — «граф». «Граф?» — нервно переспросил он. «Что за граф?» «Граев». Он наклонился еще ниже, совсем близко к ее неузнаваемому, как-то смещенному на сторону, одутловатому, бедному лицу. «Граев? Это фамилия Граев?» «Чья?» Она пыталась облизнуть губы разбухшим, посинелым языком, проскрипела чужим кожаным голосом. «Граевска». «Граевска?» В смысле, Граевская? Не знаю. Я не помню. Не знаю. Кто это, мама? Я, сказала она. Он смотрел на мать, еще ничего не понимая, не уверенный, что правильно расслышал нечто, к чему стоит прислушаться, что стоит понять, но мама упорно и неотрывно смотрела разумным левым глазом прямо в лицо сыну, и он неотрывно смотрел в этот глаз, который единственный связывал сейчас его с прежней мамой, растерянным шепотом повторяя: «Граевская? Граевская? Граевская?» Ничего не понимая, но всем сердцем веря ей, потому что нечто неуловимо детское, летнее, давнее, что бежало любого слова, но исподволь, оказывается, брежело в душе, тихо тронуло сердце и взметнулось, и зажило, задрожало, вдруг словно ослепило его. Неприязнь гороховецкой родни, чернявый в мать, и ее, и его смоляные кудри кольцами, столь отличные от пшеничной масти всей южской двоюродной ребятни, и голос бабы Вали: «Это что у нас тут за красавчики ходят? Это что у нас тут за кино Ален Делон?» «Ты? Ты?» — пульсирующим шепотом вытолкнул он. «Ты?» Она шевельнула нижней губой, прикрыла глаз, мучительно пытаясь выговорить: «Удочерили!» Он судорожно перевел дыхание, выпустил ее руки, выпрямился на стуле. Воздуху. Здесь не хватало воздуху. Духота, как и мертвенный искусственный свет, заливала палату. Хотелось вышибить раму окна, хватануть ртом огромный глоток обжигающего зимнего ветра. «Мама!» — выдохнул он с горечью. «Почему? Почему я должен узнать это сейчас, когда ты... Почему ты оставила это на...» Хотел сказать, на смертный час, на последний разговор, и запнулся. Не сказал. Пожалел ее. «Так кто же твои родители?» — спросил он. «Кого искать? По каким следам?» Хрипло закашлялся и ударил кулаком по колену. «Черт! Черт! Черт!» Она закрыла глаза и уже их не открывала. Он сидел, наклонясь над мамой, сторожа следующий миг просветления, время от времени вскакивая и покидая ее на минуту-две, ибо изнутри его распирало отравными потоками. Так прошло еще часа три. Заглянула Алевтина Борисовна, сказала: «Ты бы хоть кофе выпил, пойди в мой кабинет. Я скажу Фросе, она сварит. Эта история может долго продлиться, а может и недолго», — отозвался он, не отрывая глаз от мамы. Алевтина Борисовна согласно кивнула. «Ты же все понимаешь», — мягко проговорила она. «Ты же без пяти минут медик. Я хочу быть рядом с ней, когда...» Он прокашлялся, прочищая спазм в горле. Однако не усидел, не уследил, что-то происходило с ним странное, физически необъяснимое. Он убегал от нее, будто не хотел, чтобы мама подтвердила, чтобы еще раз назвала постороннее имя, превратив его, своего сына, чужого самому себе человека. Когда через полчаса в очередной раз он вернулся из туалета, проклиная себя за слабодушие, за подлость, за все, что вспомнил смертные грехи, мама уже тихо хрипела, отходя, угасая, уплывая в неизвестную даль вместе с нерассказанной своей историей. Он стоял и смотрел, до конца смотрел в ее внезапно открывшийся и застывший глаз, не в силах отвести взгляда. Это была не мама. Это настолько ужасающе была не мама, что внутри у него только перекатывался колючий сухой репей. Это не Сонечка Устинова лежала на больничной койке. Это лежала мертвая, высохшая, искособоченная старая женщина, какая-то Софья Граевская. И он еще не совсем понимал, как к ней относиться. Получалось, что его вечно молодая мама куда-то исчезла, и при наличии некоторого воображения можно было представить, как, кружась и ввинчивая в облака узкие босые пятки, озорно крылышкуя локтями, она уносится в кружевную снежинчатую круговерть, оставляя вместо себя незнакомую старуху, которую ему почему-то надо хоронить и, видимо, оплакать. Сестра не успевала добраться до завтрашнего утра, так что хоронить договорились на третий день. И как только каталку с мамой, отключенной от приборов, повезли по коридору куда-то прочь, он поднял рюкзак, так и валявшийся все эти часы возле ножки кровати, схватил полушубок и сбежал вниз, на ходу продевая руки в рукава. Ему необходимо было добраться сегодня в Южу. Сейчас в его памяти зазвучали голоса, вспыхнули бликами, ожили речными запахами долгие путешествия с мамой по Клязьме. Воскресла во всем своем великолепии Зинаида Робеспьер, маневрирующая в устье Тезы. Веселыми ребячьими воплями и гоготом взрослых зашумел милый сердцу клан южской родни, засмеялась, по-цыгански передернула загорелыми плечами в сарафане поразительно молодая над возрастом своим мама. Как она отличалась от всей родни, вспомнил он, и будто плыла надо всеми смуглая, черноволосая, гибкая, какой всегда начинался тарарам с ее появлением в Юже. Помнишь все эти застолья, перебивающих друг дружку сестер, братьев, с обожанием смотревших на старшую сестру? Так кому же бросаться со своими вопросами и что выяснять? Дед с бабкой уже умерли. Тетя Наташа. Он лишь недавно выяснил, что на самом деле Наталья не теткой приходилась ему, а двоюродной бабушкой. Она была младшей и сильно младшей, с разницей в 19 лет, сестрой бабы Вали. Вот разве что Наталья что-то знает, но захочет ли рассказать? Дорога до Южи проста, но утомительна, особенно зимой. Электричка до Коврова, оттуда автобус Ковров, Холуй, Южа. Он сидел в электричке, смотрел и не видел в залепленном снегом окне фрагменты забеленных полей, мутные острова черного леса, сизые ростки дымов над трубами, бурые горбыли заборов и столбы, столбы, вечно убегающие за спину столбы. Он так и не дошел, так и не позвонил Дылде, боялся, голос подведет. Надеялся кто-то из знакомых, из соседей или школьных подруг донесет до нее весть. У нас эти вести разлетаются быстро. Если бы 2 дня назад кто-то сказал ему, что, оказавшись в родном городе в 2 шагах от любимой, он не примчится к ней сразу же, очертя голову, он бы только усмехнулся. Придет же такая мысль. Но, оказывается, все, что терзало его последние месяцы разлуки, в 1 минуту может скукожиться, отплыть на дальний план, может вообще исчезнуть из мыслей. Значит, наша так называемая либидо, наши гормоны, подумал он, и все эти подземные толчки неуемного вулкана молодых наших тел не так уж и главенствуют над гибельными событиями жизни. Сейчас он думать не мог ни о чем, кроме мамы, ее внезапной смерти, ее запоздалого на краю последнего вздоха признания. Он мог лишь глядеть, не отводя взгляда, в ту пропасть, что перед ним разверзлась. И пропасть сумрачно глядела в него, в ожидании пялясь чужими глазами. Не мог ни о чем думать, кроме этого предательства. Предательство? И ужаснулся слову, пришедшему в голову. Кто же тебя предал, родная мать? Да, сказал себе, да. Она предала меня. Она скрывала, скрывалась. Она была не той, кем всю жизнь представлялась. У нее, как у шпиона, была легенда. Она и батю предала, с ожесточением думал он. Батя много лет прожил с женщиной, которая... И оборвал себя. Постой. С чего ты взял, что батя не знал маминой тайны? Что вообще ты знаешь о своих родителях? Ты, случайно возникший на излете их затухающей супружеской жизни. Трясся в автобусе, колченога преодолевавшим снежную дорогу, и опять не видел. Не видел ничего. Южа встретила его с тылой отчужденностью, теми же горбылями вдоль серых домов, теми же кучами грязно-серых облаков, над кучами смёрзшегося грязного снега. Впрочем, новый снег с утра уже полоскал в воздухе марлевый подол, а к обеду повалил гуще и настойчивей. Черное овальное озеро Вазаль, зимой не замерзавшее из-за теплой воды от фабричной ТЭЦ, сквозь снежную кисею напоминало завешенное зеркало в доме покойника. Он подумал, нет ничего тоскливей зимних пейзажей российской провинции, и тотчас усмехнулся, ишь, ленинградский житель. Дорожка от калитки к дому была недавно чищена, хотя уже вновь неудержимо покрывалась слоем невесомого снега. Стах не был здесь 3 года, с похорон деда Якова, тоже случившихся зимой. Дорожка и тогда была чищена, чтобы не споткнулись, не поскользнулись мужчины, выносившие из дому гроб. Стах как раз и выносил, с дядьями и братьями. Дед Яков умер хорошо, во сне, после баньки. Выбритый и чистенький такой, обмывать не пришлось, умильно говорила Наталья и добавляла, потому что святым был, настоящим святым. Ну-ну, посмотрим, что скажут мне в доме святого. Дверь открыл мальчишка. Один из младших племянников Стах не помнил имени. В последние годы две сестры и двоюродный брат как-то дружно женились и также дружно понарожали, одна из сестер даже двойню. И Стах, новоиспеченный дядя, как-то мысленно отпустил эту длинную и махристую родственную нить. После смерти стариков оказалось невозможным жить такой же бурной родственной ватагой. Расстояние, заботы. Новая, как пишут в газетах, реальность. «Привет», — сказал он, рассматривая вихор на круглой пацаньей голове. «Ты сегодня за старшого?» И тут же из комнат в прихожую прихромала тетка Наталья в валенках, в шерстяной юбке и толстой вязаной кофте, а поверх — меховая кацавейка. Седые волосы распушились, видно, платок едва сняла. Значит, только что выходила, может, дорожку и чистила. Хотя возраст-то, ноги-то... Он повторил: «Привет, привет вам, деревенские люди!» «Господи!» — выкрикнула Наталья. «Сташек!» Подалась встретить, обнять и застыла, всматриваясь в него с тревогой. Наталья, она всегда была приметливой. «Какими суть? Ты не...» «Мама умерла», — сказал он, не переступая порога. Стоял в открытой двери, за спиной уже густо валил снег, перебеливая двор. У тетки беспомощно открылся рот, она выдавила короткий стон и ладонью закрыла глаза. Стах продолжал стоять, не двигаясь. По-прежнему, не переступая порога, внимательно тетку рассматривая, та тихо плакала, привалившись к стене. Прошла длинная минута. Пацан убежал в глубину дома, и там послышались детские голоса, кто-то спорил, девчачий голос выкрикнул: «Жадина, говядина, соленый огурец!» Он проговорил, из последних сил стараясь держать себя в руках: «Скончалась некая Софья Граевская. Ты ее, случайно, не знала?» Тетка отняла мокрую ладонь, взглянула прямо в глаза его. «Это она тебе рассказала? В дом войди, не стой, как чужой». Он бросил на пол в прихожей рюкзак, стянул полушубок, в доме было натоплено, повесил его на вешалку, вошел в залу и огляделся. Здесь все оставалось на своих местах. Старый буфет 50-х годов, всегда натертый с таким тщанием, что все выпуклости и грани маслянисто поблескивали, соперничая с вазами за стеклянными дверцами. Вязаные салфетки лежали на всех поверхностях, даже под телевизором, и на телевизоре, кстати, новом, ему неизвестном, даже под хрустальной пепельницей, хотя в доме, боже упаси, не курили. Стулья, диваны, глубокое кресло деда Якова — все было укрыто, застелено, объято заботой. Все как всегда. Ковер влажноват, только со снегу, недавно чистила. Ай, молодец, старуха! На хрустальной люстре уже лет 10 не хватает одной подвески. Это они с братом Севкой перебрасывались ботинками, за что славно получили от деда по загривкам. Все здесь было родным, и вещи, и запахи. Все пахло детством. Он присел к столу боком, как незваный гость, и молча ждал, когда тетка вернется из кухни. Да, все здесь оставалось верным укладу. Она вернулась минут через 5 с чашкой чая и глубокой тарелкой, в которой лежали 3 пирожка, — вспомнилась бабы Валина. — Съешь кусочек с коровий носочек. — С капустой? — — спросил он, вдруг ощутив, что страшно голоден, не ел со вчерашнего дня. «Круглые с яйцом и луком, длинный с кислой капустой», — сказала она. «Расскажи по-человечески, по порядку, что стряслось, как Сонечка умерла?» «Нет, Наташа». Он замотал головой, проглотил кусок и опустил пирожок обратно в тарелку. «Порядка такого не будет. Ты поняла, зачем я приехал?» «Сташек», — ровно проговорила она, — «остынь, здесь все тебя любят». И вздохнула. «Ладно. Поскольку Сонечки больше нет...» Голос ее осекся. Она поднялась. «Сиди, я все принесу». Уже выходя из столовой в соседнюю комнату, подняла голос. «И не дури, поешь, чаю выпей, с холода ведь!» Минуты через три вернулась с коричневым конвертом, какие 100 лет назад выдавали в сберкассах. Положила его на стол и придвинула к племяннику. Словно все годы ждала инспекции и держала все наготове объясняться. Может, и держала после бабы Валиной-то смерти. Ведь Наталья оказалась за старшую над всем этим многолюдным кланом. «Не думала, что она помнит», — проговорила убитым голосом. «Она ведь была совсем ребенком. 6 лет, маленькая, запуганная, вся в каких-то чирьях, на голове вшивый домик. Она даже выглядела недоразвитой». Он усмехнулся, молча открыл конверт, вытащил оттуда ветхую коричневатую бумажную створу, свидетельство о рождении еще довоенного типа. «Граевская Софья Аркадьевна. Отец Аркадий Израилевич Граевский. Мать Дора Ефимовна Граевская. Национальность. Та самая». «Ясненько. Что там еще?» Еще был сложенный в четверо линованный лист из школьной тетради, где на строчке безукоризненным, каким-то педантичным почерком было вписано «Ленинград, Жуковского, 15, квартира 8. Умоляю после моей смерти разыскать мою дочь Дору и передать Сонечку матери». Подпись была размашистая, с тремя упругими завитками, профессорская, почему-то подумал он, который уже навидался профессорских росчерков. «Кто это умоляет?» — сухо уточнил он, и тетя Наташа, глубоко вздохнув, «Инспекция, надо отвечать», торопливо объяснила. «Бабушка ее, не помню уж, как звали, безумная, бесстрашная старуха. Сониного отца до войны арестовали и сразу расстреляли. Вроде был он генерал, не генерал, но какая-то военная шишка. Потом и мать, вот эту самую Дору, тоже увели. Тогда старуха, бабушка Сонина, это что я помню, Сташек, мне ведь тогда тоже было немного лет, 12 или 13, в общем, старуха в ту же ночь, как забрали Дору, собрала узел, схватила внучку и бежать». «Куда?» «Да куда-нибудь. Метались с девочкой по стране, на поездах и прочих перекладных. По всей стране их несло. Сначала по знакомым, потом она и вовсе стала следы заметать. Наверное, спятила. Бежали из города в город, из деревни в деревню, с одного полустанка на другой, где только не останавливались. Она перед смертью все рассказала, Валя эту историю отлично помнила, а я уж Прости. Она закусила губу, покачала головой. Страшно представить, как зимовали они, где спали, на что жили. Сначала прожили какое-то семейное золото, пару колечек, то все. Потом бабка нанималась на случайные работы, что кому помыть или ребенка посмотреть, вроде того. А Сонечка всегда с ней. Старуха боялась ее куда-то определять, боялась, что отнимут, сдадут в интернат для детей врагов народа. Все повторяла: замучают, замучают. Старуха явно была уже не в своем уме, знаешь, волосы, как воронье гнездо, глаза шныряют, очки разбиты, ниткой перевязаны. Прямо бомж как есть. Всех подозревала. Требовала, чтобы дверь всегда была заперта на ключ. Одно время в Курске подрабатывала на предприятии, ей платили сковородками, и она ездила на поездах продавать их по деревням. Упала на вокзале, сломала руку, но в больницу отказалась. Из-за Сони. Так и ездила со сломанной рукой. Ветку ей кто-то сердобольный к руке привязал. И девчонку за собой всюду волокла. А к нам как попала. В медпункт на вокзале, Валя же там медсестрой до самой пенсии. Поезд пришел в Южу, и старуха поняла, что заболела не на шутку. Дальше ехать не может. У нее, знаешь, руки примерзли к железным поручням. Сели в какой-то переполненный поезд, она висела на ступенях, закрывая Соню. Ну и когда оторвала руки, кожа осталась на поручнях. Ее привезли к нам, руки, сплошное мясо. Вали ей ваночки из марганцовки. Ты же знаешь свою бабу Валю. Да, подумал он, я знаю свою бабу Валю. Вот, а девчоночку мы забрали домой. Помыть там, вычесать вши. Первый вечер она даже не разговаривала. Сидела в тазике, я ее намыливала, мочалкой терла, и она плакала от тепла, от блаженства. Валя прямо там, пока она в тазике сидела, клала ей в рот по кусочку хлеба с вареньем. И она жевала, жевала, не глотала. Жаль было глотать. Жевала и плакала. Наша Сонечка. Наталья уже не сдерживалась, сама плакала чуть не в голос. А он сидел прямой, как жердь, смотрел на недоеденный пирожок и тупо чувствовал все то же — колючий сухой репей где-то за грудиной. Тетка высморкалась, вздохнула. Ну и вот, а бабушку ее, жаль, имени не помню, не удалось вытянуть. Воспаление легких, знаешь, плюс недоедание, бродячая жизнь, старость. И эти руки страшные. А как же она записку этими руками? Умоляю, моей дочери Дори. И точный адрес указан. И такой росчерк роскошный. Записка раньше была, торопливо объяснила Наталья. Она ее, видать, с самого начала написала на случай своей смерти. Верила, что дочь вернется. Тогда, знаешь, многие думали, что после войны людей из лагерей станут отпускать, особенно ленинградцев. Ведь какие страдания люди прошли в блокаду. Но Дору не отпустили, утвердительно проговорил Стах, из-под лобья, внимательно глядя на тетку, изучая, казалось, каждую морщину на ее искреннем, виноватом почему-то лице. Вы ведь наводили справки. Она потупилась, глубоко вздохнула, будто решаясь, готовясь рассказать. «Ты должен понять. Время было такое, что...» Решительно тряхнула головой и проговорила с вызовом: «Да, да, Валентина, Бог ее будет судить, ослушалась. Она привязалась к девочке. Мы все привязались. Девчоночка такая умница оказалась, и покладистая, и помощница, и личико такое, знаешь, люби меня. Ну и потом мы через знакомую в ЗАГСе переписали ее на свою фамилию. Стала она Софья Яковлевна Устинова. И все». Стах будто не слушал тетку. Слушал что-то внутри себя, тяжело, неприятно обдумывая. «Вот почему она так умильно крестила меня», — вдруг пробормотал он. «Баба-то Валя сердешная, втайне от мамы, и так просила меня не говорить никому, а крестик у себя держала вон там, в верхнем ящике комода, в носовом платочке». Он вскинул голову, пристально посмотрел на тетку, помнишь? Надевала его так благоговейно на мою тощую шейку. Только мама уедет из Южи. «Она просто... она боялась Семену навредить!» — запальчиво возразила Наташа. «Семен же на такой должности был, начальник станции в те годы...» «Нет. Она еврейского ребенка крестила. Вот в чем заслуга», — задумчиво продолжал он. «Спасение души, так оно кажется». И криво усмехнулся одними губами. Так радовалась, что плакала от счастья. «И курица, помнишь, как ты рубила ей голову, той несчастной курице?» «Она тебя больше всех внуков любила!» — крикнула Наташа и сникла, робко пробормотав. «Как ты запомнил все это! Боже мой! Ты был таким маленьким!» «Память хорошая!» — сухо проговорил он и вновь дернул уголком рта. «Еврейская!» Тетка отмахнулась, будто он чепуху городит, вновь торопливо заговорила, стараясь держать тон душевный и извиняющийся. «Наталья, бедная, — подумал он, — извиняется не за свою вину. Знаешь, она так пригрелась в семье, бедняжка, — Наталья всхлипнула. Представь ее детство. Все эти поезда, вши, экзема по всему телу, мы выводили ее полгода. Бог знает, где они с бабушкой ночевали, зимовали, в каких сараях, ангарах, когда и куда их добрые люди пускали помыться. А тут она оказалась в семье, в душевности, в сытости, в чистоте. И не одна, а среди детишек, сестренок и братьев. Она всей душой своей заледенелой к нам подалась. Она... ты просто не понимаешь!» — выкрикнула Наталья. «Ты того времени не знал! Может, баба Валя сердцем чуяла, что внутри себя... Сонечка и не хотела помнить правды, боялась опять куда-то угодить, где холод и бродяжничество, боялась! Назад, в темноту, в грязь, в поезда! А если б старуха гигнулась на каком-то вокзале, ты можешь представить, что случилось бы с девочкой, с твоей мамой?» «Понятно», — оборвал Стах. «Вы определили ей правильные детские воспоминания. Позаботились». Он забрал коричневый конверт, прошел в прихожую, поднял с пола и закинул рюкзак на плечо. «А ты понимаешь, Наталья, что вы ее просто украли. «Мы ее спасли!» — выкрикнула она. «Нет, украли. Прикарманили девчонку, спрятали в семье за чужой фамилией. При живой-то матери! Ее мать сидела в лагере. Никто не знал, жива она или нет. И никто так и не узнал. Ты жестокий!» — отозвалась тетка. Она плакала, уже не таясь, отирая слезы обеими ладонями. Он стоял у двери, как чужой, рюкзак на плече. Смотрел на тетку, на свое оставленное здесь счастливое летнее детство. «Нет», — ответил устало, — «я обобранный, со всех сторон обобранный». Повернулся и молча вышел в снежную морочь. Эта ночь в родном доме, где впервые в жизни он остался один, эта бесконечная ночь тянулась, как запряженная в тяжелый воз памяти. Он всюду включил свет и ходил из комнаты в комнату, застревая в каких-то уголках, задумываясь перед знакомыми предметами. Прилег на неубранную мамину кровать, полежал, мысленно пытаясь представить последние ее перед ударом минуты здесь. Вот здесь лежала, почувствовала приближение чего-то страшного, может, еще не понимая, поднялась, прошла 5 шагов, зашаталась и упала. А ведь он даже не знал, принимала ли она таблетки от давления. Будущий врач ни разу не поинтересовался, как ты, мама, себя чувствуешь. Просто она всегда была молода, всегда далека от всех этих физических немощей. Он знать не знал, что мама состарилась. Ему никто не доложил, он и не желал этого знать. «Мама!» — позвал шепотом в тишине комнаты. «Ма!» Не в силах заснуть, 2 часа разбирал барахло в кладовке, в холодной прихожей, надеясь найти еще какие-то бумаги, следы, незнакомые вещи в какой-нибудь пошарпанной шкатулке, что-нибудь, что могло содержать намеки на мамино происхождение. Да он и сам не знал, что ищет. Зато на полках обнаружил множество разных предметов, в которых память мгновенно воскресила его детство и даже то время, родительское и Светланина, которое уже пребывало только в вещах. Детскую серебряную ложку с эмалированным коричневым медведем на витой рукоятке, сахарницу с надбитой ручкой и великолепной бархатно-бордовой розой на боку. Понятно, что мама не могла с ней расстаться. Она обожала насыщенные цвета. Половник с вылезающим на потертостях сквозь тонкий слой посеребрения желтым металлом, вспомнилось. Мама называла это фраже. Железную коробочку с иголками для патефона и множество аптечных пузырьков темного стекла с рецептом, прикрепленным резинкой. В глубине широкой полки еще батиной рукой была выстроена пирамида из кусков старого хозяйственного мыла, бог знает, сколько лет невостребованного. Цветастая тряпичная баба на чайник с торчащими ушками платка над лбом, в очках и с вязанием, в детстве это казалось очень остроумным, стояла на большой круглой коробке, той самой французской, музейной, обтянутой бычьей кожей, оставленной ему в наследство Верой Самойловной. Зачем-то он вытащил ее из-под чайной бабы, снял с полки, смахнул ладонью пыль, расстегнул потертые кожаные ремешки и раскрыл. Вот тоже тягости Марокко. Куда все это девать? И что значила эта коробка для старухи? Что-то надо с этим делать, — подумал он. В музей отнести? Мама советовала. Вот и надо отнести. Не вынимая частей инструментов, он молча сидел над коробкой, вспоминая тот вечер после похорон Веры Самойловны, когда, протирая тряпочкой детали всех этих старинных инструментов, он, не скрываясь, плакал. Он мог плакать. И мама, умница, нос не казала в его берлогу. Мама всегда была поразительно чутка, подумал он. А сейчас понятно, почему она всюду отпускала его одного, даже в раннем детстве. На собственной шкуре знала, что и в 5 лет можно быть взрослым человеком. Вдруг его ладонь, бесцельно блуждавшая по малиновому плюшу откинутой крышки, наткнулась на какое-то уплотнение. Он снова провел рукой, нащупывая очертания плоского прямоугольного предмета внутри обшивки. Вскочил, принес из своей комнаты настольную буржуйскую лампу, ту самую с абажуром зеленого стекла, привезенную из батиного кабинета на сортировочной, и при двойном свете принялся за внимательный осмотр. Вот оно. Там что-то есть внутри. Вдоль шелкового черного шнура обивки проходит еле заметный, явно вручную сделанный шов. Не мудрено, что раньше он его не заметил. Очень тонкий, можно сказать, виртуозный шов. Вновь он вскочил, как подорванный, сбегал к маминому трюмо в спальне, выудил из косметички миниатюрные ножницы и принялся осторожно поддевать нитки и распарывать этот давний-давний шов, скрывающий. Распоров небольшой отрезок, просунул внутрь руку, нащупал пачку листов, продолжил распарывать дальше. Наконец вытащил все наружу, осмотрел, листая. Вот тяна. Кто бы мог подумать? Запоздалая находка. Это была та самая злосчастная диссертация Веры Самойловны Бадаат, отпечатанная на пишущей машинке, о чем и титульный лист уведомлял каждого, кто брал в руки сей сброшурованный труд. Та диссертация, о которой свистящим шепотом когда-то поведала ему Вера Самойловна. Он приотогнул одну из страниц. «Дивизия новая Неверовского так храбро дралась, что и не слыхано, но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию». Выдержка была длинная, вся в таком роде. Из письма Багратиона графу Растопчину. Стах пролистнул несколько страниц. А вот еще из письма того же графа Растопчина губернатора Москвы Михаилу Воронцову. Единственное, о чем я сожалею из прошлых событий, это стечение обстоятельств, сделавшее главнокомандующим этого мерзавца Кутузова, который тем самым через фальшивые ворота вошел в храм бессмертия. Ого! Да если в данной революционной диссертации были только две эти не канонические, не советские цитаты, то и они вполне тянули на 20 лет, что отмахало баобаб на лесоповале. Забавно. И жаль, что старуха явно не знала об этом тайнике. Интересно, кто его устроил? Кто спасал ее диссертацию? Не легендарная ли кузина Бетти, богиня пищеблока номер 2? Словом, за плюшевую обивку крышки была засажена диссертация Веры Самойловны, страниц 100. Плюс еще какие-то желтые листы с мелким от руки бегучим и стертым почерком, с какими-то ятями и прочим непроходимым лесом, абсолютно сейчас нежелаемым. Бог с ним. Это старье занимало не так уж много места на полке в холодной прихожей. Вот пусть и лежит, пока железнодорожное начальство не велит освободить дом. А там посмотрим. У него просто рука не поднималась выкинуть все эти бумаги. «Кушать не просит», — говорила его южская баба Валя. «Счастливо, избежавшая сегодня разборки с любимым внуком». Баба Валя, укравшая у него его настоящую мать. «Господи, что ты городишь! Какая тебе разница, как ее звали, женщину, которая тебя родила, которая выплетала на твоей детской спине считалочку, рельсы, шпалы, которая учила тебя на кухне грамотно танцевать твист, вкручивая в пол пятки, отклячивая попу и шуруя локтями, как поршнями. А ночь? Невероятной протяженности морозная ночь все длилась. Судя по мягкому шороху за окнами, с которым валились на землю снежные пласты с деревьев, снег зарядил надолго. Утром Стах должен снять с поезда сестру Светлану, и тогда уже не посидишь в чуткой тишине, перебирая памятливыми пальцами любимые с детства предметы. Тогда закрутится похоронная тягота, оформление бумаг, поиски транспорта, гроб, венки и прочее-прочее тошнотворное. Главное, надо пережить все эти ненавистные ему поминальные речи, приметы, обряды и соседские слезы. Поселковое кладбище находилось недалеко от станции, за ткацкой фабрикой. Поминки можно устроить и в станционной столовой. Вот так, мама. Не Новодевичьи уж. Даже не Востряковская. Где жизнь прожила? Где прожила ты не свою жизнь под не своим именем? Там и будешь лежать, неподалеку от дома, на краю елового леса. Меж тем освещенные комнаты дома были такими уютными, такими привычно родными, привычно мамиными. Он не стал занавешивать зеркал. Знал, что мама терпеть не может этого слепого обряда. И сейчас ее трюмо с овальным зеркалом трогало его до слез. На ребристой раме, редком, как птички на ветке, сидели три ее любимых заколки. Черепаховая старинная — подарок бате. Резная деревянная синими стеклышками привез из туристической поездки в Прагу мамин младший брат. И серебряная, длиннозубая, что так победно, на испанский манер сидела в ее густых волосах, в последние годы перекликаясь с яркой сединой. Здесь все было насыщено маминым запахом, легкой ландышевой отдушкой ее любимых простеньких духов. И классика подсознания чудилась, что мама отлучилась на репетицию в Народный театр фабрики «Парк коммуны». Она годами играла там характерные роли в пьесах Островского и Горького. И сейчас вернется, откроет ключом входную дверь или постучит. Зная, что Сташек засел за уроки или валяется, читает, она оставляла тяжелую связку ключей дома. Вернувшись, отбивала костяшками пальцев виртуозный степ, так что порой сын даже медлил в прихожей, не торопился открывать, с улыбкой слушая, чем она завершит дробный пассаж. Когда раздался частый стук в дверь, он вздрогнул так, что из рук его вывалилась на пол очередная картонная коробка. И несколько мгновений оцепенело сидел на табурете с колотящимся сердцем, не в силах подняться. За темным окном, как в детстве, велись снежные фигуры, тряся головой и руками, и в щели, которые они с мамой безуспешно из года в год пытались законопатить, засвистывал кто-то щербатый и косоротый. Снаружи постучали громче, нетерпеливей. Он встал и открыл. На крыльце, объятая снежным парусом, с лыжами в руках, стояла Дылда в меховой заснеженной шапочке, в теплой куртке и лыжных штанах, в лыжных ботинках. И на Стаха от нее хлынул такой поток снежного света, что он даже зажмурился, задохнувшись от морозного скола в легких, от сердцебиения, от пережитого потрясения, молча прислонился к косяку. «Так что?» — спросила она. «Мне не место в твоем горе». Он замычал, шагнул к ней и обнял холодную, снежную колючую и обмяк. Она обхватила его за плечи, как-то сноровисто заталкивая в дом, одновременно занося свои лыжи, захлопнула дверь, быстро освободилась от куртки, шапки, ботинок, распрямилась и силой обняла его, прижалась к лицу ледяной щекой и ледяными губами, и что-то горячо и быстро бормотала в ухо. «Надя», — прошептал он, — «Надя». И тут вот впервые заплакал, будто лопнул нарыв в груди, и боль, наконец, хлынула горлом, носом, слезами. Минувшие ночи, день, нескончаемая дорога домой, смертные мамины часы, муторная поездка в Южу и такой же муторный и сто крат мучительный после разговора с Натальей путь назад. Исторгались из него не то стыдным лающим плачем, не то хриплым чаячьим хохотом. Он рыдал так, как не мог бы представить себе никогда, разве что в малом детстве, от какой-то невыносимой обиды. Замечательно бурно рыдал, выкашливая, выхрипывая, вымывая, разрывая все узлы и путы внутри. Надежда оставила его, молча ушла в кухню, грохнула на плиту чайник, стала возиться с заваркой. И это звяканье чашек и треньканье ложек, и пыхтенье пара уняли его внезапную истерику быстрее, чем сочувственный лепет. Ему, только что извергнувшему из себя весь гной и всю тухлую речную тину недавних событий, чудилось, что вот он снова плыл и тонул, скрученный безжалостным капканом душевной судороги, и снова Дылда ринулась, подхватила, властно поволокла, чуть не вывернув голову, вынося на себе. впервые. Он ощутил ее присутствие не как будоражащий жар во всем теле, а как спасительную, благодатную, родную силу. Мельком подумал, наверное, это и есть настоящая любовь. Вот это, а не набат пульса промеж ног. Потом долго сидели на краю маминой кровати, тесно обнявшись, по очереди прихлебывали чай из одной чашки, говорили, говорили. Он все рассказал про маму, всю новую, дикую свою историю бестолково, по-детски заикаясь, перебивая себя, повышая голос, когда ему казалось, что он неубедителен или снова расплачется, будто не ее убеждал, а себя. Не стыдился выглядеть перед ней покинутым сыном, покинутым, потерянным, преданным человеком в теснинах неизвестных корней, неизвестной, ненужной ему, непросимой крови. И Дылда яростно возражала ему и тоже повышала голос: «Никто не виноват. Поимей жалость ко всем, ты еще жизни не нюхал, судить не имеешь права». Сидели так, пока не стали стихать их голоса и прерываться реплики, пока, наконец, не заснули оба, как были, в одежде, поперек кровати, свернувшись кренделем лбами друг в друга. Снаружи в это время весь сад гудел и гнулся под снежной свистопляской, но к утру ветер стих, снег унялся, и хрусткую морозную тишину пробуравливали только железнодорожные шумы и хрип матюгальников. Под утро она спохватилась, она теперь привыкла просыпаться рано. Тихо разняла его руки, поднялась и, бесшумно выскользнув на крыльцо, стала торопливо надевать лыжи. Надо было скорее добираться домой, папку умывать, прибирать, кормить. По утрам он соглашался чего-то поесть. Наверняка уже просыпается. Снег лежал ровный, толстый, буран унялся, бежать будет даже приятно. Пересечь Пагаус, поле, потом Свистихина, а там уже парк и камзяки. Ну и дальше, по краю оврага, по краю оврага.